Он не даст холопам умереть черной смертью. Он спасет всех вас, братья, и ваших жен, и детей, и зеленые ваши поля».